Добрый день. В этом видео мы поговорим о церкви для атеистов. В феврале я провел этнографическое исследование в такой общине в Лос-Анджелесе. Я посещал их встречи и брал интервью у лидеров и членов этой группы, а затем представил результаты на региональной конференции Американской академии религии. Но перед тем, как поделиться своими результатами, небольшое введение. Как заметил один из величайших религиоведов 20 века Мирча Элиаде, подавляющее большинство нерелигиозных людей не освобождаются от религиозного поведения. Это также свойственно открыто светским и даже антирелигиозным движениям. А согласно отцу социологии Эмилю Дюргейму, который сам был агностиком, люди всегда будут вести себя религиозно, и неважно, это религиозные ритуалы или светские, типа празднования Дня города. Один из передовых экспертов в изучении нерелигиозности, Фил Цукерман, в своей книге «Общество без Бога» отмечает, что сегодня в мире около 700 миллионов атеистов, агностиков и неверующих. Это значит, что неверующих в 58 раз больше, чем мормонов, в 41 раз больше, чем иудеев и в 2 раза больше, чем буддистов. Неверующие в Бога, как группа систем верований, фактически занимают 4-е место после христианства, ислама и индуизма. Это огромная часть человечества. Но, как мы увидим, даже среди них есть те, кто хотят наслаждаться плюсами религии. Об этом говорил еще и Агуст Кон в 19 веке. Сегодня же сторонником того, как атеисты могут использовать лучшее от религии, является популярный философ Ален де Батон, автор книги «Религия для атеистов». При этом многие интеллектуалы отмечают новую волну возрождения атеизма. И даже если Ричард Докинс признает, что усилия по организации атеистов сравнивают с попытками согнать в стаю кошек, потому что и те, и другие привыкли мыслить самостоятельно и не приспосабливаться к воле вышестоящих, конец цитаты, он соглашается, что для начала было бы хорошо создать критическую массу явных атеистов, к которой смогут присоединиться остальные. Только в США есть минимум 8 таких групп на национальном уровне. И ученые указывают на различия среди подходов этих групп. Цукерман пишет, точно так же, как существуют различные оттенки и степени религиозности, мы наблюдаем различные оттенки и степени светскости. Но я хочу конкретно обсудить безбожные сообщества, которые не являются антирелигиозными, но которые видят ценность в ритуальном поведении. И я бы добавил, что они даже получают критику от других открыто-атеистических организаций. Таких групп становится все больше, и исследователи религии уже не могут просто игнорировать их, ведь они формируют новый религиозный ландшафт. Важно понимать, что миллионы неверующих людей, от позитивных атеистов до воинствующих атеистов, должны решать очень практические вопросы в своей повседневной жизни. Как строить свои семьи, отношения с друзьями и соседями, как воспитывать своих детей и так далее. Кроме того, им тоже нужно оформлять свадьбы, похороны и другие церемонии просто для безрелигиозного компонента. Тот факт, что согласно американскому исследованию религиозной идентичности, более четверти американцев ожидают нерелигиозные похороны для себя, говорит о значимости этого вопроса. Представьте себе, четверть американцев не хотят, чтобы их похороны имели религиозную составляющую. К сожалению, я не смог найти подобную статистику по странам СНГ. Например, бывший пастор Майк Аус, после того, как при поддержке Ричарда Докинза публично заявил о своем атеизме, в итоге открыл церковь для атеистов в Техасе, Хьюстон Оазис. Или возьмите пример бывшего пастора Джерри Дэвита из Луизианы, автора книги «Надежда после веры». Так вот, когда он объявил, что потерял веру, то его уволили из церкви, уволили со светской работы, и жена ушла от него. В итоге он основал атеистическую общину Community Mission Chapel. И таких случаев много. Многие являются членами проекта клерков, сообщества бывших священнослужителей и миссионеров, созданного при поддержке Докинза и Деннета. И сегодня в нее входят более 1000 бывших пасторов и миссионеров, которые потеряли веру в сверхъестественное. И это только те, кто решили заявить о себе. Но группа, в которой я проводил этнографические исследования, создана людьми, во многом далекими от религии. Я говорю о Sunday Assembly. Ее основали в 2013 году стендап-комики из Британии Сандерсон Джонс и Пипа Эванс. У них нет доктрины, нет божества, и они радикально открыты. То есть человек любой расы и взглядов на жизнь может посещать. На удивление, она обрела огромную популярность и за пару лет распространилась в разные страны. Сегодня насчитывается около 50 общин по всему миру. В одной из таких я и побывал. В Лос-Анджелесе ее основали Эми Бойл и Ян Дот. Группа встречается раз в месяц на общее собрание, но помимо этого у них много других мероприятий. Социальные клубы, малые группы, вечера кино, проекты благотворительности. Например, они собирают игрушки для нуждающихся детей, еду для бездомных, совместно идут и сдают кровь для больных и тому подобное. Конечно, они не считают себя церковью, но в своей жизни я побывал в десятках разных церквей и могу сказать, что они ведут себя так же, как среднестатистическая протестантская церковь. У них есть музыкальная группа «Голос разума», социализация с гостями, у них есть воскресная школа для детей, время для сбора пожертвований и так далее. Единственное, что они не верят в Бога. И здесь я бы подчеркнул, они не верят в Бога, но это не значит, что они не верят в религию. Как заметил Цукерман, я назвал эту книгу «Общество без Бога», а не «Общество без религии». И затем он приводит много интервью, чтобы продемонстрировать почему. Например, он рассказывает о людях в Дании, которые атеисты в третьем поколении, но все еще крестят своих детей в церкви из соображений традиции. Кстати, таких немало и в православной культуре. Ведь многие крестят своих детей из-за идеи кумовства или чтобы угодить родственникам, которые сделают дорогие подарки, по той же причине и венчаются в церкви. Так вот, я взял интервью у руководства ассамблеи и нескольких посетителей. Юридическая ассамблея не является религиозным образованием, а НПО. Поэтому они не имеют права по закону сертифицировать капелланов или регистраторов брака. В большинстве штатов США это привилегия только религиозных организаций, поэтому люди, которые представляют эту группу, когда необходимо, должны полагаться на членов ассамблеи, которые сертифицированы или либеральными религиозными организациями, или полуфиктивными религиозными группами типа Universalist Life Church, United Church of Bacon или гуманистическим обществом под прикрытием квакеров. Например, когда я брал интервью у основателя общины Яна Дода, он объяснил, что также является сертифицированным капелланом, и он проводит гуманистические свадьбы, церемонии окончания жизни, аналог похоронам, или сознательное разлучение, аналог разводу. И, тем не менее, как сообщество, ассамблея не имеет пока никаких таинств или священных праздников. Вначале он пытался организовать празднование зимнего солнцестояния как аналог Рождеству. Он хотел, чтобы это было временем для размышлений и медитации об уходящем годе, но это не сработало. Есть много проблем, и это понятно. Ассамблея очень молодое сообщество, и мы не можем сравнивать его с религиозными группами, которые уже веками предлагают культурный инструментарий для празднования особых дней. Например, когда я брал интервью у Марка, 50-летнего афроамериканца из ассамблеи, я понял, насколько сложно организовать нерелигиозную свадьбу, когда почти все родственники с обоих сторон очень религиозные и набожные. Хотя отец Марка проповедник, но поскольку сам Марк атеист, он настоял, чтобы во время празднования не было никаких проповедей и молитв. И это было очень сложно для друзей и родственников, потому что в культуре Марка свадьбы нередко превращаются в религиозные собрания и даже проповеди. Люди часто молятся, взывают Божьим благословением и тому подобное. Некоторые родственники даже подходили к нему и спрашивали, зачем тебе свадьба, если ты атеист? То есть, по их мнению, не имеет смысла организовывать свадьбу, если ты не веришь в Бога. Другая активная участница ассамблеи поделилась своей историей. Ее семья довольно религиозная, и в молодости она была лидером миссии и учителем в воскресной школе по изучению Библии. Но позже она стала единственным атеистом в своей семье, и у нее была, к тому же, однополая свадебная церемония. Конечно же, некоторые из родственников отказались посетить свадьбу, другие хотя и пришли, но не разрешили своим детям присутствовать по религиозным соображениям. И, конечно, ее это ранило, потому что она хотела, чтобы племянники видели ее в свадебном платье. И я слышал много других историй о тех, кто и почему порвал с религией и стал атеистом. Но сейчас важно не это, а то, что многие из них хотят видеть смысл в жизни. Они ценят отношения и социальные связи, как в Америке говорят, социальный капитал. Это особо важно, например, в иудейских общинах. Исследования показывают, что иудеи являются самой секулярной этнической группой в США. При этом многие из них посещают синагоги именно по причине социального капитала. Но не только это. Многие атеисты просто желают праздновать жизнь вместе, разделять совместно песни, книги, фильмы, которые они любят, и, конечно же, поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Я слышал много историй от бывших пасторов, которые всю жизнь были связаны со своей религиозной общиной. Почти все их знакомые и друзья – члены этой общины. И вот представьте, вы теряете веру. И хорошо, если вас поймут, но что если нет? Весь ваш социальный капитал рушится, жизнь меняется в корень. Неверующим также не просто проходить через моменты скорби во время потери близких. Как объяснить детям, что происходит после смерти, если вы материалист? Стефани, другой член ассамблеи, поделилась тем, как она пережила инфаркт сердца. И это было очень эмоциональное, глубокое событие, которое заставило ее переоценить свои жизненные приоритеты. Вообще идея смерти и хрупкости нашей жизни – это другая важная тема в безбожных церквах. Например, 9 февраля я попал на приглашенного оратора из Теннесси. Дэйв Уорнок, бывший евангелистский пастор, в прошлом году получил ужасный диагноз БАС, как у Стивена Хокинга. Он знает, что вскоре умрет, поэтому теперь ездит по миру и выступает о том, как важно ценить жизнь и отношения. К сожалению, когда он объявил, что стал атеистом, от него тоже ушла жена с детьми и отвернулись почти все бывшие друзья. Но мне, как исследователю религии, было важно понять, что эти люди по-разному смотрят на жизнь и смерть. Они знают, что это единственная жизнь, которую они имеют. После смерти нет ни рая, ни ада, ни реинкарнации. Поэтому светские люди нуждаются в светской поддержке. Вы не можете утешить их, сказав, что их любимый сейчас находится в лучшем месте. По словам Барри Космина, светские люди сталкиваются куда с более серьезными вызовами, чем религиозные. А таким общинам, как Sunday Assembly, трудно конкурировать на рынке ритуальных и психологических услуг с устоявшимися религиями. Поэтому нерелигиозные люди часто сталкиваются с дополнительным бременем во время похорон. Есть некий эмоциональный дефицит, который они постепенно пытаются заполнить, чтобы улучшить свои услуги. Важно понимать, что такие атеистические общины – явление довольно новое. Они только начинают накапливать инструментарий, чтобы удовлетворить все возможные потребности неверующих, и им будет сложно, понадобится время. Например, здесь вы видите фото с церемонии назначения имени ребенку в общине Sunday Assembly в Австралии. Очевидно, что подобные светские ритуалы будут появляться и распространяться, но на все это уйдет немало времени. Поэтому моей задачей было показать, что такие группы существуют, и исследователи религии, особенно социологи, уже не могут их игнорировать. Такие социальные феномены нужно изучать. Важно понимать, что таких людей много, они также объединяются в группы, проводят проекты благотворительности, занимаются активизмом, но некоторые из них желают большего. Они хотят обернуть это во что-то похожее на религиозное служение. Они желают быть частью общины, в которой могли бы растить и воспитывать своих детей. И такие безбожные церкви вынуждают религиоведов пересмотреть их представление о том, что такое религия или что такое ритуал. Действительно ли для религии нужны боги, духи и сверхъестественные существа? Согласно Марксу и Фрейду, религия – это лекарство от боли. Оно нам нужно, чтобы погасить в себе тревогу. На что Дюргейм или Илиады, возможно, скажут, но мы социальные существа. И религия помогает нам также праздновать жизнь, нам нужно чувство общности. А что думаете вы о таких безбожных церквях? Пишите в комментариях. Также, если вы слышали о подобных общинах в русскоязычном пространстве, дайте мне знать, я буду рад ознакомиться с ними. А пока спасибо за внимание.